Я вышел на улицу. Луна стала еще круглее и ярче, звезды же чуть посинели, и всюду мерцали снежные полотнища. Все окружающее казалось каким-то нездешним царством. Я был в совершенно непонятном состоянии. В голове образовалась путаница, словно в женской шкатулке, которую потрясли, отчего все в ней перемешалось. Тряпочки, кусочки воска, наперстки, мелки, монетки, иголки, марки, ножницы, квитанции и всякие баночки из-под вазелина. Я долго стоял посреди улицы, разглядывал родные, но такие таинственные силуэты домов. Скрип шагов вывел меня из задумчивости. Оглянувшись, я увидел Анфею. — Что, на природу любуетесь? — сказала она и слегка хохотнула, как бы одобряя это занятие. — Да вот на свежем воздухе. Я не знал, что говорят в таких случаях. Анфея послала мальчишку домой. — Беги, вон, видишь, дом-то. Ворота открыты, там тебя бабушка разует, киселя даст. Мальчишка побежал, подпрыгивая, она обернулась и опять хохотнула. — А ты, Костя, один-то не боишься ночевать? — Да нет, не боюсь. — А вот мне так одной ни за что б не ночевать в этом-то большом доме. Я кашлянул, принимая к сведению это заявление. — Взял бы, да хозяйку нашел, как бы шутливо сказала она, хоть временную. — Да нет ж, устарел. — Ой-ой, старик! Она чуть замешкалась. — Ну, пока, до свиданица. Заходи нас проведывать. Она ушла, скрипя по снегу высокими каблуками и с каждым шагом игриво откидывая в сторону руку с зажатой варежкой. Я же вошел в свой дом и закрыл ворота на засов. Улегшись ночевать, подумал, что обычно все гениальные мысли приходят с некоторым запозданием. Какого уж черта ты не пригласил ее похозяйничать? Устарел, один не боюсь, тоже мне. Я ворочался, кряхтел и вздыхал, пытаясь уснуть, и луна пекла прямо в голову. Фантазия все сильнее раскручивала свои жернова. Вот черт! Гнусно все-таки, а ты, братец, диплодок, и притом самый натуральный. Да, ну кому от этого вред, если она сама? И вдруг я с ужасом поставил жену на место этой женщины. Ну разве она, Тонька-то, не такая же? Все они одинаковы, — мысленно кричал я, — дело лишь в подходящих условиях. Я бесился все больше и уже ненавидел, презирал свою жену. Евины дочери, вертихвостки! — вслух ругался я и думал, как нелепо и горько устроено все в жизни. Дремотная пелена не глушила этой горечи. Я засыпал, но во сне боли ревности были еще острее. Опять просыпался, оглядываясь лоб в лоб с желтой громадной луной. Нет. В мире выходит все не так, как ждешь, все по-другому. Мне казалось, что мой старый дом тоже не спит, перемогая длинную лунную ночь, вспоминает события столетней давности и всем своим деревянным естеством сочувствует мне. Смешно и нелепо. Так уж, видно, устроена жизнь, что чем глупее человек, тем он меньше страдает. И чем больше стремишься к ясности, тем больше разочарований. И, может быть, лучше ни до чего не докапываться, жить счастливо обманутым. Да но притворяться, что ли, делать вид, что ничего не знаешь. Мне вспомнилось, как в раннем детстве я любовался работой ласточек под карнизом. Они так весело, так ловко строили свои домики над окнами. Гнезда лепились одно к одному, как соты. Я много дней подряд недоумевал, из чего сделаны гнезда. Хотел потрогать домик руками, узнать, как он сделан. Уж очень загадочным, интересным казалось все снизу. Я спросил у бабки, из чего сделаны гнезда. — Из грязи, — сказала бабка. Это было до того грубо и непоэтично, что я был обижен, не поверил и до вечера ходил за бабкой следом, чтобы она помогла достать гнездо. И вот мы взяли из хмельника тонкий длинный шест, бабка, ругаясь, достала шестом крайнее пустое гнездо и отколупнула его. Я бросился глядеть, схватил ласточки настроение и чуть не запустил им в бабку. Гнездо действительно было слеплено из комочков грязи, скрепленных соломинками и птичьим пометом. И мне казалось тогда, что во всем виновата бабка. В доме все еще тепло, даже утром, хотя мороз кое-где подрисовал колючих узорчиков на стеклах наружных рам. У меня понемногу проходит ночное смятение, С удовольствием щипаю лучину, запрыгиваю на печь, чтобы открыть задвижку, насвистывая чищу картошку. Ее можно сварить просто так или натушить с консервами, и мне приятно, что можно решить это, пока чистишь. Приятно от того, что после завтрака я пойду ремонтировать баню, а то можно и не ходить на баню, а пойти в лес по узкому зимнику и там наломать сосновых лапок на помело, либо просто поглядеть заячьи следы, либо послушать синиц, жуя холодную льдинку наста.